не особо дальнее внеземелье. 15 космических линкоров. Расстояние до Земли примерно 5 миллиардов 800 миллионов километров. Плутон. Остановка с целью заправиться метаном для личных нужд. Температура на поверхности планеты минус 226 градусов. Лето. Жара. «Значит, говорить, именно эта планетарная система была вами обнаружена?» Вопрошал адмирал линкора, вглядываясь в электронный телескоп и высматривая среди светящихся точек крохотную точку Земли. «Именно так», — отвечал взволнованный человечек. Некогда он был капитаном небольшого космического корабля, прибывшего на Землю, чтобы, как оказалось впоследствии, помочь лисе избавиться от волка. Достойная задача, чтобы бросить все и углубиться в дальний космос на бесчисленные миллиарды километров. Именно так сказал по этому поводу адмирал, посмотрев автоматические записи бортового журнала. К большому изумлению капитана оказалось, что бортовой журнал фиксировал происходящее с немыслимой тщательностью. И что самое интересное, не ставил об этом в известность экипаж. Функция, придуманная большими космическими корпорациями, специально для того, чтобы мелкие частники не вздумали что-нибудь от них утаить, а продавцы, в свою очередь, не считали необходимым сообщать о подарке любителям путешествовать в малолитражке. Линкоры, встретившись с кораблем где-то на 20 миллиардах километров от Плутона, притормозили его и сходу затребовали полную информацию об обнаруженных капитаном вампирах. Увидев, что открытый капитаном мир стоит того, чтобы его очистить, а не попросту уничтожить, столкнув на местное светило, адмирал срочно вытащил из архивов древние чертежи от трафикаторов и приказал восстановить приборы. В качестве оплаты услуг потребовал у капитана, как владельца найденного мира, половину очищенной планеты. Услуги военных стоят дорого. Вторую половину в качестве налога за Солнечную систему затребовало правительство Космического Союза, неизвестно как оказавшееся в курсе событий. Причем никто не согласился взять в качестве оплаты другие планеты, целиком и даже вместе со спутниками. А капитана, чтобы обидно не было, предложили написать мемуары и добавить к ним видеофильм о собственных приключениях. Очень уж смешно получилось, не каждый комик так сыграет. «Надо же!» – пробормотал про себя адмирал. «Край галактики, кто бы поверил? И какого черта вас сюда занесло?» Не выдержал капитан, из-за которого уплыло долгожданное богатство. Адмирал достал из папки листок с отчетом бортового компьютера и протянул его капитану. Тот вчитался и вспомнил, что где-то уже встречал нечто подобное. «Думаю, вы не знали, что с давних времен любой корабль, столкнувшийся с планетой, где обитают вампиры, обязан переслать копию отчета на ближайшую военную базу. А он не мог бы переправить данные так, чтобы я об этом знал?» «Не мог. Вдруг вы стали бы вампиром и тихо вернулись бы домой. Представляете, во что это выльется?» «Чудо-кораблик, так его через этак!» Возмущался капитан. «Какие секретные услуги он еще оказывает?» «Это секрет!» Отрезал адмирал. «Однако еще нам известно, что корабль был обстрелян. Интересно то, что мощность современного прибора паралитического оружия в 6 раз меньше использовавшегося против вас». «Только не говорите мне, что я попал под руку пришельцам из будущего». «Не исключено», — усмехнулся адмирал. «На окраине галактики и не такая ахинея случается, сами понимаете. Нестабильные районы, слабая привязка ко временному континууму. Предполагают, что именно в таких местах теоретически возможно пробить выход в так называемые параллельные миры». «И что с того?» «Найдете будут ваши. Разумеется, с вычетом налогов и всего прочего». «Иначе говоря, единственный крохотный островок в центре самого большого океана, подальше от отдыхающих членов правительства». Подвел итог капитан. «Что я там буду делать?» «А хотя бы скульптуры», — предложил адмирал. «Сейчас это модно». «Обойдусь как-нибудь». Капитан повернулся, чтобы выйти, но вдруг вспомнил, о чем еще хотел спросить. «Вы не боитесь, что линкоры обстреляют из парализаторов?» Адмирал согнулся пополам и чуть не повалился вслед за выпавшим из его рук электронным телескопом. Настолько ему стало смешно. Капитан обиделся, вздохнул и ушел. Царевич еще неделю находили новых партизан, удачно ускользнувших от вампиров. Кто-то из найденных надолго уходил на рыбалку, кто-то случайно заблудился в лесу и вернулся, когда дома ничего не осталось, а кто-то, как ни странно, успел убежать. Замок медленно наполнялся людьми и оживал, однако вскоре стало ясно, что одиночек больше не найти. Тарелки перестали показывать леса, поля и горы, переключившись либо на Африку, где истощавшие вампиры больше походили на оживших мертвецов, либо на согнанных в города людей. Настало время задуматься над проведением больших операций по освобождению городов. К сожалению, реальных планов пока не было. Советник, мечтавший сыграть в составлении плана вторую скрипку, вперед царевича не полезешь, и тут оказался неудел. Однако вечно пребывать в должности детского клоуна ему не улыбалось, и он под предлогом поиска детских игрушек с головой зарылся в поиске чего-нибудь волшебного и в то же время полезного. Благодаря стараниям, не спускавшись с него глаз Еги, он попадал только в те комнаты, где ничего серьезного лично для себя найти не мог. А единственное, что из добытого им понравилось детям, это смеющийся мешочек. Остальное в большинстве своем служило для непонятных целей и использоваться в качестве игрушек не могло. Начало второй недели ознаменовалось очередным сюрпризом. Кто-то из детей заметил летевший в небе объект, оставляющий за собой светло-серый след и несущийся на всех парах в сторону замка. Взвыла сирена, и, несмотря на непробиваемость поля, гулявших как ветром сдуло. А немногочисленные боеспособные жители замка похватали стрелы, копья и высыпали на улицу. Неизвестный объект приближался, уверенно снижаясь, пока не повис над защитным полем и не съехал вниз на приличной скорости, как по ледяной горке. Когда пыль осела, глазам царевича и компании предстал изрядно пропыленный 70-летний дедок в костюме звездочета. «Здравствуйте, уважаемые!» – поздоровался дедок. «И вам того же!» Ответили царевичи, гадая и высматривая, откуда высыпается пыль. «Меня отправил к вам некто Кощей», — сказал дедок. «Сказал, чтобы я обратился к бабе Яге. Могу я ее увидеть?» «Мы за нее», — дружно ответила толпа. «В таком случае это для вас». Дедок снял с пыльной кучи, оказавшийся затертым до дыр паласом, антиграф и протянул его царевичам. Защитное поле исчезло. Яга пропустила звездочета и снова появилась. «Где Кощей?» «Он сводит с ума Ардокса». «Он не нашел Иванушку?» «Я не в курсе», — ответил звездочет. «После того, как его казнили...» «Кого? Иванушку?» «Не-не-не!» — затараторил звездочет, размахивая руками. «Кощея! Я хочу сказать, что... Он что, бессмертный?» «Разумеется», — ответил Ярослав. «Он не в миру чей». «Он вернулся, устроил беспорядки в городе и спас меня от смерти. Я чудом успел улететь на паласе». Звездочет указал на пыльную кучу. «Он рассохся и постоянно пылил. Так что я даже не знаю, как сумел долететь и не разбиться». «Черт!» – пробормотал Артем тихо, чтобы слышал только Ярослав. «А я думал, это с него песок сыплется». «Есть идея!» – пробормотал в ответ Ярослав. «Надо поговорить с бабаем. Как вас величать?» «Звездочет Велитор». «Отлично!» сказал Ярослав, раздумывая, куда можно пристроить нового жителя. Давно прошли те времена, когда звездочет мог держать в руках оружие. Может, держать его он мог до сих пор, но воевать вряд ли. И со всеми нынешними силами он мог размазать по стене разве что муху или комара. В качестве заменителя легендарной лошадки он мог бы побывать всего один раз, первый и последний, после чего покинул бы этот кровожадный мир навсегда. Ежели просто вынести кресло-качалку, то он обязательно обидится. В его глазах до сих пор светится любовь к звездам и своей работе. «Значит, вы умеете читать звезды? Идите за мной, я покажу вам отличный телескоп, где вы сможете отлично проводить время». «О чем ты хотел поговорить?» – поинтересовался бабай, когда они остались втроем. Советник, как всегда пытавшийся засунуть свой нос в стратегические дела, при виде бабая вовремя вспомнив, что тот хорошо умеет пинаться ногами, а ни одного костоправа в замке до сих пор нет, решил, что зря рисковать не стоит, и вернулся к поискам детских игрушек. Его дальнозоркая политика состояла в том, что дети имеют тенденцию вырастать, и некоторым из них может понадобиться хороший советник, так что место лучше всего застолбить, пока нет конкурентов. «Надо освобождать города». «Каким образом? Вампиры, ты сам видел, днем носа не кажут, а воевать с ними по ночам у нас не хватит сил». «Есть задумка». Ярославу ее навеял пыливший палас. «Рассыплем над городом мешки с мукой, вампиры вдохнут и погибнут». Идею раскритиковали, но попытались выжать из нее что-то хорошее. Бабай не стал говорить резко отрицательно. Просто прикинул, сколько мешков муки они могут достать и сколько мешков будут с ветряных мельниц, а сколько с водяных. получалось не густо. Кулинарный автомат в замке мог снабдить их неиссякающим запасом самой разной муки. Но кто мог поручиться, что именно эта мука подействует на вампиров ожидаемым образом?